Никакие законы не стоят между семилетним ребенком и попытками развратить его невинность. Нам говорят, что тут ничего не поделаешь. Правда ли это? Разве не существует такой вещи, как политическая воля? Разве мы уже стали жертвами гигантской машины? Или у человечества еще хватит, как оно всегда и бывало, сил сказать «нет»? Неужели слишком поздно просто преисполниться решимости и избрать иной путь? Анархии и деградации, глядящим на нас из самых гнилых уголков Сити, противится только один общественный институт, древний, благодетельный, возвышенный и мудрый, но, по всей видимости, бессильный перед лицом человеческого стремления к новым технологиям. Назовем этот институт семьей. Каким прискорбно маленьким выглядит он рядом с колоссальными капиталовложениями и ненасытной алчностью электронной коммерции, рядом с великим электронным будущим. Возможно ли, что тихий, спокойный голос семьи будет услышан на фоне столь оглушительного рева? Сможет ли британская семья и вправду воспротивиться сетевой угрозе? Музыка, аплодисменты, титры, подборка кадров, показывающих Эшли Барсон Гарленда, лысого, невзрачного, даже некрасивого, но каким-то образом обретающего обаяние благодаря самой своей заурядности. Вот он спокойно стоит, вот набрасывается на свою жертву, вот проталкивается через ряды восхищенных гостей студии, вот разгоряченные споры, а вот слезы примирения. Лицо Барсон Гарленда возносится над всеми прочими лицами. Последняя картинка. Глядя прямо в камеру, он подводит итоги, глаза его не отрываются от ваших, пока он сводит воедино все темы дебатов. Заключительная музыка, заключительные титры, заключительные аплодисменты. Большой двухсторонний жидкокристаллический экран телевизора висел под потолком атриума Cotter.com. Расположенное здесь кафе было, как и всегда, переполнено. К 20:00 вечера большая часть помещений компании обращалась в обезлюдевшую провинцию, по которой бродили охранники, уборщицы и горстка ярых карьеристов. Саймону Коттеру уже не раз приходилось со всевозможной мягкостью напоминать своим подчиненным, что пора бы разойтись по домам и немного пожить нормальной жизнью. В этот вечер он тоже находился в атриуме, посмеивался вместе со всеми над вступительной речью Барсон Гарленда. «Вот так-так», — произнес он, вглядываясь поверх очков в череду титров. «Сдается мне, ребятки, что сеть ожидает хорошая взбучка». «Послушать его», — сказал сидевший за одним с ним столиком Альберт Фендеман. «Так каждый, кто имеет хоть какое-то отношение к сети, — это пришелец с другой планеты. Я к тому, что и у нас тоже есть семья. Он это сознает?» «Кстати сказать, трудно представить себе, что у него есть семья», — заметила девушка с напряженным неодобрением, вглядывавшаяся в экран. «Стоя у того же столика». «Вообще-то», — смущенно сказал Альберт, — «он старый друг моей семьи». «Да ну», — удивился Саймон. «Придется нам отозваться о нем с большей сдержанностью. Господи, это зачем же? Мне-то он никогда не нравился. Вечно разговаривал со мной, как школьный учитель, даже когда я был молодым. А теперь ты, разумеется, старый». Улыбнулась девушка, бывшая, несмотря на свои 20 с небольшим, одной из лучших программисток страны. «Шшш!» — прошипел кто-то от соседнего столика. «Брэд Месситер выступает». Барсон Гарлин стоял перед гостем программы, которого у Коттера знали все. «Брэд Месситер основал фирму, ставшую наиболее быстро разрастающимся английским интернет-провайдером, и Эшли собирался зажарить его живьем. Вы размещаете вашу рекламу в детских телевизионных программах и в детских журналах. Ваши компакт-диски, украшенные карикатурами и фотографиями футбольных звезд, бесплатно раздаются в кондитерских, но при этом ваша компания не предоставляет никаких фильтров, никаких средств родительского контроля». «Родители могут приобрести пакет программ с полными средствами контроля, которые беспомощно начал Месситер, но Эшли его оборвал. Вы еще получите возможность высказаться. Вы предлагаете полный пакет услуг для работы в интернете, включая и средства неограниченного доступа к новостным группам самого скверного пошиба. Всем нам известны коммерческие сайты, многие из которых, что верно, то верно, защищены от свободного доступа, поскольку требуют ввести номер кредитной карточки. Однако новостные группы предлагают фотографии и фильмы любому желающему, любому. Позвольте мне перечислить лишь некоторые из тех, в который пользующийся вашими услугами ребенок может заглядывать всего только потому, что у него имеется персональный компьютер. И в силу детской любознательности. alt.binary.pictures.bestiality alt.binary.pictures Lolita alt.binary.pictures Foreskins